Глава 13. Я огляделся, словно пытаясь проникнуть взглядом сквозь стены. На самом деле могу, но только если за ними будут стоять стражники с печатями указов, например, отложенной смерти. А так близко их сегодня нет. Впрочем, сейчас я пытался понять, не упустил ли я чего-нибудь. Стражники и Фатия предупреждены, что я погружусь в уединенную медитацию, и меня не нужно беспокоить. А значит, насчет случайных любопытных и не очень случайных можно не переживать. Старик сам не будет мешать, да и если подозревать старика в том, что он захочет помешать, то я все равно ничего не смогу ему противопоставить. Не в такой момент. Мать Фатия уже приходила и, надеюсь, третий раз не появится выразить благодарность. Отца Фатии все еще нет, на месте ее дядя. Но ему, снова очень надеюсь, до меня нет никакого дела. Одни надежды, но что мне остается? Почти все, что от меня зависело, я предпринял. И бесконечно сидеть и медитировать, конечно, возможно, но какого в этом будет глубокий смысл? Еще с морозной гряды я твердо уяснил, что тот, кто медитирует и возвышается за высокими и безопасными стенами, часто оказывается беспомощным перед лицом опасности, каким бы сильным и отважным себя не считал до этого. Из самых ярких примеров моей жизни — это талант Саул, которого я встретил на поле битвы приюта. Что толку было от его возвышения, таланта, доспехов, амулетов и охраны, если он оказался не готов к тому, что я окажусь сильней? Он просто умер. Не успел ни уклониться, ни сбежать, ни защититься от смертельного удара призрака. Кажется, он был лишен прозрения и даже не понимал, что я мог его убить в любой момент нашей схватки. Нет уж, на одних медитациях далеко не продвинешься. Тем более я не алхимик, не кузнец и вообще не мастер какой-нибудь важной и мирной профессии, которая бы позволила мне всю жизнь прожить за стенами города. Ну, почти. Я все же смутился, зайдя в своих рассуждениях до этой мысли. Неправда на самом деле, ведь я мастер указов, мастер одной из двух первых профессий. Любая фракция была бы счастлива заполучить меня в свои руки и не выпускать за пределы главной цитадели. Но это ведь не мое. Я сам не смогу сидеть в четырех стенах, не захочу лишиться возможности увидеть все красоты империи. И не только империи. Да, земли Итреи, названные так по имени одного из лучших лекарей древности, когда-то были землями империи, но теперь ведь это Альянс. Если уж быть честным до конца, то я понимал, что вокруг земли империи с самого первого мига, как оказался здесь. Я лишь обманывал себя, что вижу барьер шестого пояса снаружи. Но обманываться бесконечно нельзя, особенно если старик, услышав твое мнение о страховке нашего с ним договора, с намеком рассказывает тебе о прошлом Альянса. О том, что все идущие низкого возвышения, которые жили на его землях, погибли от указа смерти императора. О том, что простые идущие сект выжили только в поясах, где сражались с имперцами. О том, что Альянс сект начал новую жизнь на отвоеванных землях империи, где было больше энергии неба, на землях шестого пояса. Каждый день на землях Итреи я вижу барьер шестого пояса изнутри. За ним дикие земли, где уже 300 лет правят звери. Сияние же за морем — это великое поле битвы, место, где сектанты еще не сумели сломить сопротивление защитников империи. Все эти намеки старика на то, что мой талант слишком велик, что в моих жилах явно непростая кровь, все его попытки вывести меня из себя, раз за разом рассказывая, как мало земель шестого пояса осталось в руках империи, все это мне давно надоело и уже не задевает меня. Если Альянс тысячи сект так силен, то почему они еще не штурмуют третий пояс, а 400 лет долбят барьеры шестого, увязнув в их лабиринтах? Так что нет, старик, я не соглашусь на твое предложение остаться мастером указов в твоей секте. Я выбрал свой путь еще в морозной гряде. Да, он сталкивал меня с сильнейшими врагами, многие из которых были старше, опытнее, сильнее меня, и, конечно, выше возвышением. Но этот же путь давал мне множество счастливых встреч, которые делали сильнее уже меня. Добился бы я своей силы, опыта и возвышения, заполучив место мастера указов Ордена Морозной Гряды. Как бы не так. Сидел бы до сих пор пиковым воином в Морозной Гряде, долюбовался в окно висящими над облаками пиками братьев вдали. Правда, и семья моя была бы со мной, но это уже совсем другая история. Я как-то не готов взвешивать на весах все, что с нами случилось. Ранение сестры и ее возвышение, объединение с родителями отца, и то, как опасность поместья Саул в Ясене сплотили нас, и все остальное. Нет у меня таких весов, и нет даже желания взвешивать. Я только знаю, что, выбрав свой путь, должен продолжать по нему шагать. Как бы там ни было, но сейчас Лейла — одна из самых важных людей в империи, и я уверен, даже император не посмеет навредить одной из немногих говорящих с небом. Его люди, которые не так близки к небу, Может быть, и захотят вновь вернуть баланс сил, но уж у мадов должно хватать сил, чтобы защитить мою семью. Лучше уж это было бы именно так, иначе я никогда не прощу им подобные ошибки. Да, сейчас я слишком слаб, чтобы хоть чем-то угрожать еще не провинившимся мадам, возможным недоброжелателям моей семьи и прочим, кто вольготно живет в третьем столичном поясе. Но это только пока. Я начинал свой путь как жалкий отброс, гонимый детьми своей деревни, как тот, кому даже не дали в руки наставления по возвышению. Многие годы я считал, что мой талант так себе. И, клянусь небом, у меня были на то резоны, ведь рядом всегда находился кто-то, кто был меня талантливей. Великор, Лейла, Сарев Тамим, его сын Самум, который назвал меня братом, Ярим, Гелай, Райгвар в конце-то концов. Ну и что? Не в первый раз за прошедшие годы, но впервые так основательно я имел повод гордиться и своими успехами. Я чемпион Оройо. Я один из двух лучших учеников школы Морозной Гряды. Я единственный за многие годы прошедший Миражный. Я один из немногих, кто поднялся во второй пояс. Я выжил в поединке с предводителем воинов, который был намного меня сильней. Я тот, кто оказался достаточно силен, чтобы на поле битвы запускать испытания одно за другим. Я тот единственный идущий за все время существования новой империи, что, будучи всего лишь мастером, убил Властелина Духа. Я лучший ученик Академии Ордена Небесного Меча. Я ключ, открывший город тысячи этажей. Я тот, кто провел за собой беспомощных учеников через все три его этажа. Я тот, кто сумел обмануть Древнего Духа. Я тот, кто выжил на хребте трав, преследуемый сотнями сектантов. В конце концов, я тот, кто, будучи только мастером, может использовать трюки и умения предводителей воинов и властелинов духа. Я, Дарс, меня побери, талант. И рано или поздно я приду к воротам цитадели магов, постучу в них, и пусть только эти ребята попробуют спустить меня с лестницы. Не знаю как, не знаю когда, но это будет. Я добьюсь такой силы, которая позволит мне объединиться с семьей. Но пока что все, что я успел пережить в своей жизни, раз за разом говорило мне, таланту, если он хочет двигаться вперед, нужно раз за разом рисковать, испытывая границы своей силы и таланта, и раздвигать эти самые границы. Мог бы я стать тем, кем являюсь сейчас, раскрыть свои таланты, если бы не рисковал. Если бы не вернулся к шипастому скорпиониуму маду для сражения. Если бы не пошел в Миражный. Если бы не попытался убить старейшину сектантов под стенами приюта. Если бы не встал на пути молний, бьющих в Фатию. Сомневаюсь. Итак, стражники и Фатия предупреждены. Двери в мое жилище заперты. Призрак замер, готовый защитить меня. Защитный флаг в руке. Все готово, и хватит терять время на воспоминания, мысли и планы. Боевая медитация, с которой я так свыкся, что уже не замечаю, понемногу, жалкими каплями, но все же восстанавливает мои истраченные запасы силы. А мне этого совершенно не нужно. Барьер куполом накрыл меня, встав последней преградой на пути того, кто может меня потревожить. А я опустился на пол, удобно складывая руки на коленях и погружаясь в себя духовным взглядом. Мне предстоит битва. Оценка силы моего старого врага и оценка того, насколько я вырос за эти дни. Средоточие пусто. Совершенно. До дна. Да, Клотир говорил, что тьма в моей голове не имеет разума. Я и сам, добившись успехов в познании стихии, получил немало тому подтверждений. Ведь моя стихия, как бы ни изменялась внешне, не становилась умней. Почти никогда не становилась. Но теперь я гораздо сильнее, чем раньше. Понимаю, каким был последний приказ Темного. Наверняка он ударил меня со словами «умри, пожри или убей». Темного давно нет, но его стихия, его вторая стихия, послушно выполняет последний полученный приказ. И ей вполне хватает зачатков разума или инстинктов для понимания, когда же лучше всего выполнять этот приказ. Тогда, когда я ослабею, когда в моем теле меньше всего того, что может стать ей преградой. Поэтому мое средоточие до дна потрачено на тренировку. Мои меридианы лишились оплетки и должны выглядеть невероятно беззащитными. Моя жемчужина, столько месяцев непрерывно сковывающая тьму, ослаблена мной и зияет прорехами. Я даже не знаю, было ли когда-то для тьмы более удобное время, чтобы вырваться из своей клетки. Она словно услышала мои мысли. А может быть, дыра в жемчужине стала наконец-то достаточно велика. Тьма рванулась вперед, впервые за долгое время высовываясь за пределы Тау-Чакрон. Она ринулась вперед, впиваясь в стенки жемчужины и жадно поглощая нити моей стихии, которые делали ее сильней. Я позволил ей это. Спокойно следил, как тьма становилась больше, а жемчужина таяла на глазах, разрываемая тьмой на части. Вот жемчужина исчезла окончательно, пожранная. Тьма клубилась на месте несколько вдохов, а затем ринулась дальше, от одного узла к другому, заполняя меридианы и обжигая их стенки, оставляя за собой неровные бугристые шрамы. Я лишь скривил губы, по-прежнему вися где-то в районе груди и наблюдая за тем, как тьма заполняет голову, рвется по меридианам шеи, рук, жадно ползет к сердцу. Рана, еще рана. Тьма нигде не находила пищи, которую я старательно убрал с ее пути. И как бы много ее ни было, в огромном, разбухшем Тау-Чакроне, ее там было ограниченное количество. Вот между сплошной темнотой появились просветы, вот она буквально истончилась в нити, раз за разом разделяясь на каждой развилке меридианов. Пора. Стихия, сжатая в озера воды в кистях и ступнях, наконец получила свободу и новый приказ. Вперед! Ведомые моей волей голубые потоки рванулись по меридианам. «Быстрей! Быстрей!» Первой моя стихия встретилась с тьмой в руках. Я отдал приказ, потому что еще немного, и тьма и так бы столкнулась с ней. Ведь она уже достигла локтей. Ни к чему выжидать дальше. Столкновение. Из сплошного потока воды вперед послушные моей воле рванули змеи воды, вцепились в тьму, сталкиваясь в сражении. С досадой отметил, что тьма все еще сильней. Я, Дарсово побери, добился столько в своей жизни, но тьма все равно еще сильнее моих змеев воды. Теперь меня мучил вопрос, насколько же хорошо познал тьму темный, и что он познал лучше, огонь или тьму, которую помог ему раскрыть Изард. Если второе, то способ создания второго средоточия с помощью зелья древних и впрямь впечатлял. Но как бы ни была сильна тьма, это я предложил ей битву, это я выпустил ее из клетки, и я, Дарс побери, знал, что делал. В четырех самых дальних уголках моих меридианов было собрано столько стихии, сколько только могло удержать мое тело, еще лишенное второго стихийного средоточия. Да, первые змеи воды пали в неравной схватке, но за ними следовали сотни других. Моя стихия смела тьму, разорвала ее на части, поглотила, напав десятью на одну, и рванула дальше. Я снова скомандовал: «Быстрей! Быстрей!» Подстегнул потоки стихии в руках, заставляя их стремительно мчаться к шее. Новое столкновение. Вода заполнила все меридианы шеи, рассекая тьму на две части, а снизу от меридианов ног уже приближалась еще одна волна воды. Я не зря собрал в руках три четверти от того, что у меня только было. Да, я рисковал, но раз за разом, представляя в мыслях предстоящую схватку с тьмой, я отчетливо понимал две вещи. Первое. Стихии из рук предстояло первой столкнуться с тьмой и первой понести потери. Второе. После этого ей придется разделиться надвое. Одна часть должна будет продолжать давить на тьму, терзать ее и удерживать в груди, не дать прорваться через меридианы шеи обратно в Тау-Чакрон. Вторая часть должна будет стремительно захлестнуть тьму в голове, смести ее до самого Тау-Чакрон. О нет, я и в мыслях не смел даже представить, что двигаюсь дальше и пытаюсь хотя бы коснуться этого узла. Не то, что проникнуть в него и попытаться создать второе средоточие. Это ни к чему. Это нарушало мои планы. Планы старика Тезиора, планы Клотира. Да и было просто безумием на самом деле. Особенно ясно я понял это после того, как мои змеи столкнулись с тьмой. Нет, главной задачей я ставил перед собой — уничтожение как можно большего количества тьмы, а вовсе не победу над ней, и уж тем более не создание второго средоточия. И моих запасов стихии вполне хватало на это. Как бы ни была хороша тьма, как бы ни было ее много в разбухшем Тау-Чакроне, это было все же неполноценное средоточие стихии. А я, Дарс, все это побери, упорно тренировался и день за днем увеличивал количество нитей, которое было способно удержать мое тело. Я все рассчитал верно. Более того, мне на руку оказалось и то, как смело тьма ринулась прочь из своего вместилища, как сильно она истончилась в голове и шее, стремясь заполнить мое тело без остатка. Да, это означало, что змеям воды в шее придется непросто. Им придется столкнуться с большим количеством тьмы, удерживать весь ее натиск до тех пор, пока их близнецы из нижнего отряда, отряда ног, не сумеют уничтожить тьму и не придут им на помощь. Сейчас я клял то, что не могу одновременно находиться во многих местах и лично управлять каждым змеем воды. А без этого они, откровенно говоря, были туповаты и медлительны. Но с этим здесь и сейчас я ничего поделать не мог. Все, на что меня хватало, это метаться между двумя главными сражениями в моем теле. Три вдоха я управлял змеями, которые давили тьму, оттесняя ее в Тау-Чакрон. Три вдоха я управлял змеями, которые медленно отступали по меридианам в шее. Да, отступали, но при этом огрызались, дорого продавая каждый клочок меридианов, как бы там это крохотное расстояние ни называлось у артефакторов. Я видел, как редела тьма в груди, даже отсюда, из головы, где и зависло мое духовное зрение. Видел, и зло яростно скалил несуществующий рот. Даже если я не справлюсь в голове, тьма все равно может даже не рассчитывать на то, что она станет сильней. Да, мое понимание воды еще слабее нее, но и она уже не может просто и без затей пожирать мои нити, увеличивая свое количество. Но сегодня я хочу победы и только ее. «Змеи, вперед! Пожирайте! Рвите тьму! Глотайте! Раздирайте ее на куски!» Заслон в меридианах шеи становился все тоньше, все слабее, но свое дело он сделал. Последние остатки тьмы в голове оказались оттеснены к Тау Чакрон, а через миг и вовсе нырнули в него, словно запираясь в последнем убежище. Я вновь оскалился, потянулся к тем крохам энергии, которую успела собрать боевая медитация, из двух духовных камней с трещиной. Жемчужина. Короткое повеление и лечебная техника земного ранга, безо всяких созвездий и обращений, выполнена. Тау Чакрон снова окружает темница. Половина уцелевших нитей воды отряда нападения вплетаются в ее стенки, усиливая, а остальные разворачиваются, выполняя мой приказ прийти на помощь отряду заслона в сражении с той тьмой, что по-прежнему рвется сюда из тела. Мое духовное зрение уже там. Я уже на расстоянии двух шагов от огромного змея воды. Нет, не так. Ударь тьму, извернись. Окружи ее кусок кольцом тела, впейся в нее пастью сбоку, там, где она не ожидает. Глаза змея блеснули, и он тут же выполнил то, что я ему приказал. Могучим ударом словно отсек кусок тьмы, стянул кольцами тела добычу, а она, уменьшившаяся, сжатая, словно провалилась в его широко распахнутую пасть. Мгновение упорной борьбы, и змей распухает, увеличивается вдвое, а затем делится на двух более мелких. И каждый из них, не дожидаясь от меня приказа, рвется вперед, воправившийся от прошлого удара облако тьмы. «Отлично. Уничтожайте ее. Не дайте пройти. Она не должна вернуться в свое убежище. Она не должна даже коснуться жемчужины». Боевая медитация тянула не только энергию неба из поврежденных духовных камней, но и нити моей стихии. И вот ее, здесь, на землях Итреи, на берегу моря Итреи, в шестом поясе было вдоволь. Тьмы становилось все меньше, но и моя стихия стремительно убывала. В конце концов, тьма все еще была сильней, и редкие змеи воды оказались сильнее в схватке столько раз, чтобы дожить до разделения. Череда их побед не должна была для этого прерываться поражением. Но и без этого я побеждал. Давил на тьму с двух сторон, пожирал ее, уничтожал, заставлял исчезнуть бесследно. В последний клочок тьмы ударили сразу шесть змеев. Пронзили его своими телами, скрутили вокруг него плотный клубок. А когда кольца их тел распались, тьмы там уже не оказалось. Я счастливый захохотал, заполняя пустоту своего тела раскатами смеха. Затем спохватился, пронесся по всем меридианам рук, груди, шеи, головы, оглядел каждый узел на своем пути. Тьмы не осталось нигде. Сейчас я висел возле самой стенки жемчужины, вглядываясь в Тау Чакрон. Размером он меньше не стал. И не нужно, ведь теперь его размер — это мое благо, которое я получу, когда создам из него средоточие. А вот количество тьмы в нем, безусловно, уменьшилось. Она теперь не такая плотная, не рвется наружу острыми иглами, проверяя на прочность жемчужину и заставляя меня нервничать. Скорее наоборот, она жмется к центру Тау Чакрон, словно опасаясь, что я сейчас продолжу ее уничтожать. Нет, можешь не бояться, тьма, если ты и впрямь это умеешь. Следующая наша схватка произойдет не скоро. Сегодня я лишь проверил свои силы, уменьшил твое число, обретая уверенность в своих силах и ослабляя угрозу с твоей стороны. Пусть тебя стало меньше, но стоит мне немного отдохнуть, как я вновь усилю жемчужину до предела. После этого, уверен, даже если я в схватках буду измотан до предела, потрачу весь запас энергии в средоточии, тебе не вырваться наружу, даже если все пойдет совершенно не так, как планирует старик Тизиор. Если даже мне придется рисковать, если даже я буду изранен и потеряю сознание, ты не сумеешь вырваться. Только попробуй, и это станет твоим концом. Сиди теперь, потеряв надежду, в Тау Чакрон. Жди, когда я вернусь, чтобы уничтожить тебя окончательно и создать свое второе средоточие, вместилище моего понимания стихии воды. Сначала я открыл глаза, затем разжал стиснутую до боли руку. Между пальцами просыпалась истекающая силой неба крошева. Это что, один камень я раздавил? Ну, другого объяснения у меня нет. Вероятно, его трещина оказалась очень велика, и он стал хрупким. Удивительно и то, что я не поранил его обломками руку. От второго камня осталась половина. Немало я впитал. Выходит, схватка продлилась дольше, чем я считал. Мне казалось, что я едва успеваю перемещаться от одной схватки к другой, а тьма напирает с пугающей быстротой. А на деле я успел истратить в сражении еще и энергию одного духовного камня второго пояса. Большого духовного камня. Фатии этой энергии хватило в прошлый раз, чтобы открыть узел между пятой и шестой звездой. Я бросил остаток камня на пол. Крошеву его собрата. Пусть истекает силой там. Возвращать его в кисет я не стал. Не после того, как видел, с какой силой разрушается кисет путника. Просто потому, что считал, что такая вещь внутри него не принесет ему пользы. Для понимания этого мне даже не нужно обращаться к советам артефактора. У меня этих камней еще немало. Ни к чему жадничать. Пусть медленно истекают силы и стихии здесь. И без того у Атрия, которого старейшина секты поселил рядом с тюрьмой, хватает странностей. Пусть добавится еще одна. Пусть все гадают, что же за пилюлю или артефакт дал Атрию старейшина для его уединенной медитации. Я обтер руку, на которой ощущался песок, достал флягу прохладной воды и жадно к ней припал, только сейчас ощутив, как пересохло во рту. К чему-то вспомнился Гунир. Он бы наверняка предложил отметить такую победу встречи в таверне. Но вряд ли старик Тизиор будет рад, если я туда отправлюсь. Придется снова сидеть в этих стенах и... Вскинул голову и ухмыльнулся. Кто сказал, что я должен сидеть здесь? Зачем, если у меня есть рядом море? То самое море, которое и позволило мне одержать сегодняшнюю победу. Спустя 100 вдохов я и впрямь уже сидел у самой кромки прибоя и накрывал столик перед собой. Тщательно копался в своих запасах и в запасах, сделанных рейкой. Хотелось чего-то особенного, такого, что я пробовал редко, и при этом совершенно не хотелось жевать что-то на вроде белтонга из пустоши нулевого. Его я тоже сейчас ел так редко, что уже позабыл вкус. Но что-то освежать это знание меня совершенно не тянет. Вот это и, пожалуй, вот этот суп. Его я вовсе вижу первый раз. Если не понравится, то просто достану что-то другое. И обязательно чай. Терпкий, крепкий, такой, чтобы немного вязал язык и оставлял приятное сладкое послевкусие. Пожалуй, нужно добавить жасмина, сушеных восковых яблок, так полюбившихся Фати, и... «Ага, это с чего ты так сильно проголодался?» С обрыва донёсся голос Фатии, о которой я только что вспомнил. «Заперся на медитацию лишь на день, а такое ощущение, что до этого не ел 3 дня, и вдруг об этом вспомнил». Я лишь обернулся с улыбкой и повел рукой. «Присоединяйся, молодая госпожа. Вряд ли нас кто слышит. Ближайший стражник, как и все, слишком далеко. Но я ведь по-прежнему Атрий. Тот самый Атрий, который на многое рассчитывает с молодой госпожой. Почему он не должен воспользоваться шансом пригласить ее на совместную трапезу?» А уж если об этом донесут старику, то и вовсе хорошо. Пусть и думает, что я дал слабину. Фатия помедлила лишь миг. Вот она еще стоит на обрыве, в своем развивающемся на вечернем ветру одеянии. А вот уже рядом со мной, улыбается. «Ну, удивляй меня». «Кстати, да. Пусть стражники и далеко, и не могут нас слышать. Но вот разглядеть то, что я поставил на столик, могут. Пусть я уже учел ошибки, и теперь расставляю посуду правильно. Но вот блюда, фрукты и тот самый чайный набор... Плевать, пусть старик выкручивается как хочет, пусть сам приходит ко мне и просит наложить на стражников молчание или верность. Не хочу даже мыслями о таких заботах портить сегодняшнюю победу. Конечно, молодая госпожа, давайте попробуем вот этот суп. Я и сам вижу его первый раз, так что можно будет сравнить наши впечатления». «Договорились». К сожалению, и победа над тьмой, и приятные вечера за чаем — это все, что мне выпало в этих землях. Старик вскинул на меня взгляд. Колючий, внимательный. Впрочем, я оглядел сейчас на него точно так же. Уж слишком ответственный момент. «Я, Тизиор, старейшины секты сапфировых тритонов, заключаю договор с Атрием, выходцем из моей секты. Так, надеюсь, сойдет?» Про себя я скривился. С этими формулировками Дарсов старик уперся, хотя и понимал, что здесь важнее всего именно его часть. Но это уже гораздо лучше, чем прошлые 2 варианта. Поэтому я кивнул. Старик уточнил. «Вписываю». Я снова кивнул. Сейчас мне нужно составить этот договор так, чтобы внешне любой из старейшин других сект увидел в нем ровно то, что мы собирались показать им. Тизиор ловко обманул наглеца, который начал угрожать власти его сына, наобещал ему полный кисет и фатию, если тот прогуляется на ту сторону пробоя к имперцам. И при всем этом этот договор должен устроить и меня. «Награды за выполнение задания и достижение этапа предводителя воинов будет рука моей внучки Фатии и место советника главы секты сапфировых тритонов». И снова я кивнул. Старик уговорил меня, что никто и никогда бы не поверил, если бы он пошел на большее. Мол, все решит время. Атри бы надеялся, что шаг за шагом, год за годом, будет все ближе к месту главы секты. А сам Тизиор делал бы все, чтобы это место ему не досталось, и время стало бы главным его союзником. Главное здесь то, что задание упомянуто вскользь. Другие старейшины будут считать, что это набег на земли Империи, а на самом деле проникновение в секту жуков. Ну и последнее. Старик снова взялся за кисть. Она оставляла на бумаге стремительные росчерки, сливавшиеся в слова. 20 вдохов, и он поднял на меня взгляд. «И пусть я, Тизиор, умру, если нарушу свою часть уговора». На этот раз я не удержался от кривой улыбки. Эта часть оставалась неизменной во всех наших вариантах договора. Поэтому я коротко кивнул, дождался, когда старик запишет озвученные на основу дорогущего договора, который обычно заключали между собой только старейшины, и перевел взгляд левей, на Фатию. «Ты все слышала?» «Да». «Твой дед пообещал, что если я помогу вам уничтожить секту жуков, то он переправит меня в империю или умрет». Он не выдержал. «Неужто ты так мало ценишь мое слово, что до сих пор не доверяешь мне и используешь такие жалкие трюки с моей внучкой?» Я ухмыльнулся. «Скажем так, я гораздо сильнее доверяю той, кому несколько раз спас жизнь. Если что-то пойдет не так, то пусть она все оставшиеся тебе годы проедает тебе плешь». Старик покачал головой и процедил. «Двуличный имперец. Как получать советы о возвышении или выслушивать истории о легендарных зверях, так ты сочишься лестью. А как дело доходит до контрактов, ты так и норовишь выкрутить руки». Я лишь пожал плечами. «Разве не двуличность так привлекла тебя во мне? Кто другой сумеет войти в чужую секту и выполнить все, что ты хочешь?» «Не только двуличность». Старик подался вперед, отчетливо произнося каждое слово. «Ты полон талантов, и притворство лишь один из них. Ты силен, упорен, ты практически достиг пика этапа, а во многом и перешагнул его. Я бы не покривил душой, если бы сказал, что рад был бы получить такого внука». Помедлив вдох, старик с ухмылкой закончил. «Или такого зятя». Фатия фыркнула. «Дедушка». «Что, дедушка? Так бы ты точно сидела дома». «Да с чего бы?» Фатия ткнула в меня пальцем. «Он бы сидел дома?» «Ну, хотя бы я знал, что за тебя есть кому заступиться». «Сам говорил, что за морем сила начинающего предводителя воинов ничего не значит. Заметить не успеешь, как наступишь на мозоль любимчику какого-нибудь властелина духа». «Говорил. И что?» Я оборвал их. «Довольно. Потом будете выяснять, можно Фатии туда отправиться или нет». Старик нахмурился. «И тебе наплевать, что с ней там случится?» «Но это ведь ее жизнь, верно?» Старик засопел, но спорить не стал. Скатал свиток контракта, который мы ждали 2 недели. Коротко сверкнула сталь, и правая ладонь старика наполнилась кровью. Через миг он ухватил этой рукой свиток и протянул его мне. Я повторил его жест, разве что рассечь руку так же ловко, как он, у меня не получилось. Опыта не хватало. Но я справился. Наша кровь впитывалась в свиток так, как никогда бы не могла впитаться в бумагу. Невольно я задумался, а кто первым создал такие свитки? Империя или же Альянс? Старик приказал. «Силу! Включай стихию!» Я заставил свое тело выплеснуть через ладонь силу вместе с туманом стихии. Контракт, который использовали для договора старейшины. Он мог связать узами печати даже предводителей воинов старших звезд. Конечно, я отлично знал, что старик, бывший властелин, способен сопротивляться даже более серьезным указам, но не бесконечно же. С другой стороны, я не столько верил в то, что он простым иным, прямым толкованием нашего договора не сумеет ускользнуть от выполнения своих обещаний, как верил в то, что ему выгоднее будет их выполнить. Старик покачал изменивший цвет основой. «Это я оставлю у себя. Буду с кислой рожей показывать остальным старым перечницам и охоть, что молодежь совсем потеряла стыд». Я негромко напомнил. «Вторая часть договора». Старик зыркнул на меня из-под лобья, мрачно спросил раз в 10-й. «А если ты споткнешься и сломаешь шею?» Я в 10-й раз ответил. «Значит, в этом будешь виноват только ты». С подозрением уточнил. «Или все, расходимся. Наш договор по боку?» Старик буркнул. «Все в силе. Они все тебя ждут. Но я до сих пор не понимаю, откуда в тебе столько уверенности?» Старик вскинул руку. «Нет, нет, я сам признавал, что ты талант, но ставить тебя на одну ступеньку с Риолдом? Или ты и впрямь думаешь, что твоя кровь настолько непроста? Самонадеянно?» Я переспросил. «Кто такой Риолд?» Старик усмехнулся. «Ну ты даешь, имперец. Кому я рассказывал все эти истории прошлого? Это имя вашего последнего императора. Он тот единственный, чьи указы сработали даже после его смерти. Но он, понятно, он был сильнейшим мастером указов за все время существования пути к небу». Старик покачал головой. «Но ты...» Меня вдруг обдало жаром. «Я Дарсов тупица. Я грожу старику тем, что после моей смерти его людей убьют мои указы. Но ведь самый простой способ разорвать контракты или указы — это убить того, кто их наложил. И старик день за днем мне на это намекал, указывал на тупость моего плана. Только я ничего не понимал, пока он не сказал прямо. Все, на что меня хватило, это холодно усмехнуться и процедить. «Старик, рассказы о прошлом — это хорошо, но ты готов рискнуть основой своей секты, своими родными ради того, чтобы проверить, чья во мне кровь и как велик мой талант?» Он вскинулся. «Что значит родными? Неужели у тебя хватило духу навесить эту дрянь на Фатию или Меозару?» Фатия тоже не смолчала. Правда, ее волновало совсем другое. «Кровь императора?» Я молча развернулся и толкнул дверь, выходя на свежий воздух и не слушая старика. «Пора начинать, и пусть он действительно рискнет что-нибудь провернуть. У меня есть еще один талант — выживать и убегать. Да и мстить я умею неплохо». За воротами поместья старика меня ждали трое. Проводники, которые должны довести до главного города жуков. Они почти одновременно склонились передо мной. «Старший!» Я не ответил на приветствие, лишь повел рукой. «Вперед!» Они ни разу до этого не сталкивались с Атрием. Во всяком случае, так говорил старик. Но все равно нечего с ними лишний раз болтать. Одеты мы были одинаково. Бледно-серые халаты и плащи, на которых почти не будет видна пыль. Было раннее утро, когда город только оживает. Но даже это не позволило нам спокойно пройти по нему. Один из редких прохожих вдруг шагнул навстречу. «Атрий, ты где пропадал? Такие дикие слухи ходят, что...» Уверенная, веселая речь сменилась испуганным заиканием. «Что? Ты чего? Атрий!» Я толкнул из тела еще немного духовной силы, заставляя высокого мужчину окончательно упасть на колени. Спустя миг один из моих сопровождающих прошипел. «Не смей так бессовестно вести себя со старшим! Знай свое место!» За спиной раздался удивленный шепот. «Атрий! Но как же так?» Я лишь пожал плечами про себя. «Вот так, приятель, прости, но Атрий сейчас совсем другой». Мы еще немного попетляли, затем оказались перед воротами, у которых зевал стражник. Но это не были ворота, ведущие из города. Как бы ни был хорош контракт, который мы заключили со стариком, но он создан лишь, чтобы старик мог честно объяснить остальным старейшинам, почему он посылает меня во второй пояс. Моя же страховка, если не считать тех стражников, что охраняли мой покой, будет создана здесь. Хотя сейчас я, конечно, совсем по-другому гляжу на эту страховку. Стражник тем временем снова зевнул так, что едва не выломал себе челюсть, наконец-то перевел на нас взгляд. «Куда лезете, оборван?» Последним словом он подавился. Узнал. «Атрий, ты чего так вырядился?» «Неважно, открывай». Я мог бы и сам толкнуть створку, но все дело было в привычках самого Атрия. Он бы ни за что не поступил так. Стражник нахмурился, вслушиваясь в звуки моего голоса. «Да, приятель, не похож. И какое тебе до этого дело?» Следом он перевел взгляд на моих проводников. Ну, хотя бы силой у них было все отлично, в отличие от меня. Единственное, что если они и служили когда-то в простой страже, то это было многие годы назад. Пожав плечами, стражник все же толкнул створку, открывая нам проход. 10 вдохов на то, чтобы миновать узкий воротный проход, свернуть налево и замереть под навесом, который квадратом окаймлял песчаную площадь в центре казарм. А это были именно казармы, главные казармы города. И сегодня, впервые за много месяцев, старшие согнали всех стражников на общую тренировку. Впрочем, нужно честно признаться, не всех, ведь кто-то должен по-прежнему следить за порядком в городе и на дорогах, но большую их часть, включая тех, кто давно живет семьями в городе, а не в казармах. Вряд ли они довольны тем, что их здесь сегодня собрали. Но мне уж точно нет никакого дела до того, довольны они или нет. Не то чтобы я сейчас думал, будто старик пытается меня обмануть, но уж слишком много он на меня взвалил. Причем взвалил хитро, шаг за шагом. Сначала «ты войди в город», затем «ты мне нужен там, как вор трав», затем «ну, пошуми еще в трущобах, пусть они отвлекутся». И так день за днем. В конце концов я понял, что я действительно нужен ему весь, от моего возвышения до каждого из моих талантов. И вот если план старика в чем-то даст слабину, если дела, на которые он сумел меня уговорить, окажутся мне не по зубам, если там все пойдет совершенно не так, как обещал мне старик, то я сбегу, а множество людей из его секты умрут. Множество, но не мать Фатии. Я все же не готов к такому. Мой указ провисел над ней до следующей нашей встречи. Затем я снял его. Не могу. Старик — другое дело. Я бы с радостью повесил на него приказ умереть через месяц-другой. С матерью Фатии я так поступить не могу. Сумел в момент какой-то бесшабашной горячности и злости, а остыв, получив из ее рук летающих убийц, не могу. А вот с ними могу. Я обвел взглядом ряды стражников, которые с линцой нехотя разминались на песке казарменной площади. Сейчас меня интересовало, насколько добросовестно старик выполняет эту часть уговора. Число — это ведь еще не все. Но и с силой собравшихся тоже было все в порядке. Большая часть ею не блистают, но здесь собралось и почти полсотни идущих высоких звезд возвышения, старшие стражи. Не знаю даже, как они тут называются. Старейшина внешнего двора, Или с такой силой они считаются уже перешедшими во внутренний двор секты и являются старейшинами внутреннего? Мне, если честно, нет разницы. Я не собирался вникать в тонкости рангов сект, пропустив их по большей части мимо ушей. Главное, что оправиться от потери стольких сильных идущих секте сапфировых тритонов будет очень и очень непросто. Да и стольких артефактов, снимающих указы, у старика нет. Конечно, я стер с него указ его врага, его суть, но оставил контур, в который отлично вписался мой указ, подсказывающий мне, когда человек говорит правду. «Старик, лучше бы твой план не подвел. Мой противник не скрывает свою силу, а ты сам не лил все это время лезть мне в уши насчет моего таланта и того, как ты все продумал до мелочей. Если ты верил в ложь, то и вся твоя секта разрушится вместе с твоим планом». Огромная печать указа накрыла площадь, отдавшись на моих плечах тяжестью. Вдох, я вписал несколько символов древнего языка. Отсрочка, месяц, смерть. «Старший!» Один из моих проводников подхватил меня под локоть, когда я качнулся. Огромная печать клеймила души собравшихся сектантов, буквально выпивая из меня силы, или, вернее сказать, уже мою душу. Одна за одной печати, в которых я собирал силу для этого дня, растворялись бесследно, отдавая мне собранный в них запас силы души. Я с кривой усмешкой признался. Видно, и мне вставать рано не по душе. Выпрямился, отвел чужую руку. Огромная печать все еще висела над площадью казармы, но уже ощущалась на плечах, как посильная тяжесть. Каждый в ее пределах заполучил себе ее маленькую копию. Миг, беззвучное повеление, скорее даже желание, и огромная печать исчезла. Я растянул губы в усмешке, встретившись взглядом с ближайшим из сильнейших стражников. Вдох назад он развернулся, озираясь и шаря глазами по сторонам. Видно, его прозрение что-то ему подсказало. Поздновато. Я развернулся. «Уходим». 10 вдохов, и мы выбрались из казарм, полных возможных будущих мертвецов. Впереди, через 3 дня, у нас еще лагерь тех, кто в Ордене считался бы армией предела. Вообще, эта троица отлично знала свое дело. Я даже вспомнил времена путешествия к Ордену Небесного Меча. Мне не нужно было заботиться ни о направлении, ни о припасах, ни о ночевках. Единственное отличие — мне и учить их было нечему. Сильные мастера, местные мастера. Я имею в виду добравшиеся до 5-й, а то и 6-й звезды в раскрытии своих узлов. Они и без того оказались хороши в использовании своих сил и способностей. Хотя, конечно, проверить, как они борются со стихийными ядами, у меня так и не вышло. Не встречаются здесь на каждом шагу звери достойного возвышения, во всяком случае на суше. Не раз Фатия рассказывала про морских зверей и опасности ловли рыбы, добычи жемчужин и трав со дна моря, плавание на ту его сторону. Огромные просторы и невероятная глубина позволяли обитать в море невероятному количеству зверей. И эти же просторы позволяли вырастать там зверям гигантских размеров и невероятной силы. Ведь чем дальше от местных берегов, тем лучше становилось там силой неба. Если искать примеры в прошлой моей жизни искателей и ватажника, то это море Итреи — огромный лес. На том его краю есть множество источников силы, что-то вроде вершин братьев. А с нашей стороны — охотничьи угодья тех слабых зверей, которых оттеснили от подножия братьев. Но никто не может ручаться, что сегодня здесь не появится, со скуки хотя бы, невероятно сильный и опасный зверь. Очень жаль, что мне нужно торопиться в Орден. В другое время я бы не отказался провести у моря и в море гораздо больше времени. Я вот так и не сумел отыскать рядом с берегом достойных схватки зверей. Но меня действительно поджимало время. Я уже потерял счет дням, особенно погружаясь в медитации под шум волн, но точно знаю, что конец дикого времени уже близко. Орден Небесного Меча стал моим вторым домом. Я нашел в нем друзей и учителей. Поэтому я не могу просто забыть о нем и оставить его в прошлом. Тем более, что там осталось Великор, парочка Гилай и Ирая, Рейка, которая уже запоздала с поступлением в Академию, мои стражники и все прочие, кто мне не безразличен. Да и задание от стражи никто не отменял. То самое, в котором я должен сделать Орден Небесного Меча сильней. Дарсов дух и зарт заставил истечь время одного задания. Пусть. Все равно рядом с сумасшедшим духом пройти испытание стражей бы не вышло. Но я хотя бы могу успеть к последним, самым главным сражениям на землях Ордена. Уверен, клан Дезир будет из кожи вон лезть, чтобы успеть навредить Ордену как можно больше. И Ордену, как никогда кстати, будет получить в свои ряды почти предводителя. Конечно, так безрассудно, как в схватке со стариком, я себя вести не буду. Ни к чему всем знать, что я могу использовать часть умений как властелин, без созвездий и обращений. Но если на моем пути окажется Китот, то я постараюсь показать ему, почему меня прозвали мясником в клане Дезир, и отплачу ему той же монетой, которой он расплачивался с нами на склонах горы Меча. Кто знает, не сорвется ли моя рука случайно, не вскроют ли ему шею, как произошло с Бериком. Последний из проводников замер возле огромного камня необычной формы. Спутать его, похожего на лежащую на земле пантеру, с любым другим не вышло бы. «Старший, мы пришли. На этом месте нам поручено оставить вас, чтобы вы не выделялись. Город жуков буквально за горизонтом. Вам нужно идти вперед, по тропе, завернуть за вон тот холм, и вы окажетесь на дороге к главным воротам. Дальше вам только прямо». Я кивнул и повел рукой. «Возвращайтесь». Троица переглянулась и склонилась передо мной, впечатывая в ладони кулаки. «Старший!» Я даже не подумал отвечать им. «Сектанты, да и ни к чему Атрию вести себя так, как стал бы вести Леград с верными помощниками. Тем более не стану я вести себя так с теми, над кем мои указы отложены смерти. Мои верные помощники, мои стражники, не нуждаются ни в каких моих указах». Едва я удостоверился, что они и впрямь отбежали уже достаточно далеко, я сменил облик, переоделся в одеяние бедного вольного идущего и изменил лицо. План старика строился не только на моем переодевании и маске. Он собирался использовать все козыри, которые я выложил перед ним в том сражении. Сокрытие силы, которые позволят мне незамеченным войти в город жуков, мастерство указов, которые я должен буду использовать уже в городе, метку вора, которой предстоит привлечь к себе внимание старейшин других сект, и моя сила, которую я использую против моего противника. Дарсов старик был хитер и осторожен, словно квартик, и при этом очень и очень силен. Я даже не знал, какому зверю он бы соответствовал. Все дни, что я провел в его секте, он, где сам, где устами Фатии, отговаривал меня от того, чтобы выходить в город. «Тебя узнают, ты не сумеешь ответить на вопросы приятелей, сам вспомнишь, что маска не подделывает твой голос под новое лицо. Зачем тебе вопросы? Тебе важнее покорить последние свои узлы или по таверну вино пробовать?» Уверен, он делал это не только, чтобы сохранить тайну изменившегося Атрия. Подозреваю, главной причиной моей уединенной жизни на краю города являлось то, что старик не хотел знакомить меня со своим городом. Он не хотел, чтобы Империс нашел в нем что-то, что заставило бы его отказаться от сделки или, что еще хуже, заставило бы его согласиться, а на самом деле предать. Зато он щедро выделил мне 2 дня на то, чтобы попасть в город жуков и устроиться там на жилье. К делу я должен был приступить только послезавтра, ближе к закату. К чему такой запас времени? Явно не для того, чтобы отвести подозрение от своей секты. Для того, чтобы появилось подозрение, кто-то должен был бы знать, что я, Атрий, вошел в город, но ведь войдет какой-то бедный, идущий невысокой силы, а не Атрий. Нет, хитрец-старик дал мне это время, чтобы я прошелся по городу жуков и, наконец, увидел жизнь секты. Не его секты, а секты его врагов. Секты, которую он хочет обезглавить и подмять под себя. Я просто уверен в этом. Но кто сказал, что я буду идти у него на поводу? Может, я просижу безвылазно все эти 2 дня в таверне или гостинице? Впрочем, на город я все же взгляну. Мне тоже нужны эти поводы не любить жуков. Не каждый день я собираюсь повторить деяния Ордена Морозной Гряды и заглянуть в золотую клетку секты жуков. Неспешно, ничем не выделяясь среди многих запыленных идущих, я вошел в ворота города жуков, украдкой огляделся. Так, ну хотя бы в отличие от города вольных у подножия хребта трав, младших со старшими здесь нет. Здесь, как я и привык, за порядком приглядывала 5 скучающих стражников секты. Они были без брони, лишь с оружием на поясе, но ярко выделялись своими форменными халатами из толпы крестьян, горожан и идущих к небу. Город как город, разве что отсутствие площади проверки снова заставляет меня недоверчиво озираться. Ладно, город жуков, давай поглядим, что ты скрываешь внутри. Вернее, что ты скрываешь в своих бедных кварталах, куда может пойти тот, кого я изображаю.